А это легон или стиль, каждому свой гол, оказавшись у пасти, загнанным в угол. Не путай, кто кукла, кто пугало. Объясняю по пунктам, употребляй гуталин продукт. Так же, как Марли любил подуть. Кого ты обманываешь, подруга? Это замкнутый круг, по которому ходит кондуктор. Все остальные халтурят и бегают. Нам остается черно по белому, говори с бумагой. Все твои действия, действия бумеранга. Остаемся в умах сразу. Все так запутано, неизвестные записки и подземный звук. Рано или поздно забудут моя окраина, дома замуты, там наверняка тормознут дыма. Город мигает по-разному, обрывки фраз, перекрытый разум. В перерыве моменты радости, какая разница, оптом или в розницу. Ответы и вопросы лицом к лицу. В конце концов остаются подъезды, лестницы, приступы. Крепкий союз и мысли тупые. Время летит быстро, увы. Беги, не думай, куда пуля летит и как быстро. Немыслимо низко, можно упасть и разбить себе лоб. Довольно ловким по жизни спеши становиться, или настигнет тебя глухой переворот. Как перец молотый, мой рэп сжигает плоть любую. Приступ агрессии погасим абсолютно всем. Кассеты в деках, дым уперся в потолки. Расслабься и действуй, мысли объективно. Погони за истиной, невидимых много частиц. Выступы высмотри, нодри высморкой вытри. Запомни, кто в приступе выстрелит, кто слипнется, как задница, как задница. А вы кто? Пешком прохожу в коридор. Запас слов арендован, рэп безопасный. Пока один дома, читай под диктовку. И кто тут репетитор, уже не пердит. И на голову идет впереди погиб еретик. Угодил в паутину, держу ориентир пунктиром золотой середины. Убил седативно, это тактильный прием. Успей дойти до сортира и постели на ночь клеенку, чтоб не испачкать белье и свой медальон недалеких. Воды натекло, что аж не видно краев. Убит седативно, успел сделать лишь один вдох. В домах без лифтов, рот сплоснут одним спектром. 300 аспектов амбулаторно исследуют. Вес сели подуть и приступ аффектно-респираторный.